Игроки в П и В, которые нас интересуют, во многих отношениях напоминают игроков в алкоголика. Они могут сменить роль грабителя на роль полицейского и наоборот. В отдельных случаях они могут днем играть роль родителя полицейского с прописной буквы, а по вечерам ребенка-грабителя с прописной буквы. Во многих грабителях сидит полицейский, и во многих полицейских грабитель. Если преступник исправляется, он может играть роль спасителя, становясь социальным работником или санитаром, но спаситель в этой игре гораздо менее важен, чем в алкоголике. Первоначально, однако, роль грабителя — это судьба игрока, и у каждого есть свой модус операнди, способ действия, чтобы быть пойманным. Он может осложнить или облегчить эту задачу для полицейских. Ситуация с азартными игроками очень похожа. На социальном или социологическом уровне профессиональный игрок — это человек, главный интерес в жизни которого составляет игра. Но на психологическом уровне профессиональные игроки делятся на два типа. Есть люди, которые всю жизнь проводят в игре, то есть играют с судьбой. У таких людей желание взрослого с прописной буквы выиграть уступает только потребности ребенка с прописной буквы в проигрыше. Другую группу составляют содержатели игорных домов, которые действительно игрой зарабатывают на жизнь, обычно очень неплохую, предоставляя возможность играть другим. Сами они не играют, стараются никогда не принимать участие в игре, хотя при определенных обстоятельствах могут играть и извлекать из этого удовлетворение, точно так же, как профессиональный преступник иногда может поиграть в полицейских и воров. Это проливает свет на причину того, почему социологические и психологические исследования преступников остаются двусмысленными и малопродуктивными. Исследователи имеют дело с двумя типами людей, которых в рамках традиционной теории и практики трудно разграничить. То же самое справедливо и относительно исследований игроков. Трансакционный анализ и анализ игр предлагают решение этих задач. Оба эти вида анализа устраняют двусмысленность и неясность, разграничивая трансакционально глубже, чем на социальном уровне, игроков и профессионалов.